а он уже в образе, грассирует, на весь вечер настроился. «Ну, багришня дорогая, поскорее управляйтесь, мы же все опаздываем». И смешно, и чувство такое, будто ожившая мумия из мавзолея со мной разговаривает. Администраторша моя на меня шубу надевает, а Ленин одну руку за жилет, другую вперед и на сцену. За ним с моноклем в глазу Уэллс, а мы в машину и дальше. Примчались в другой зал. «Скорее, сейчас ваш выход». А я смотрю, глазам не верю. Ленин стоит на сцене, мать честная. Может, я с ума сошла? Ведь он остался там, в колонном зале. Как же он меня обскакал? Или я так уж нахалтурилась, что мне мерещится? Приглядываюсь, вроде худее того, что в колонном зале был. Оказывается, это пара из другого театра. Конкуренты. Так и мечутся Ленины до поздней ночи по праздничной Москве, подрабатывая лишние копейки. Гримируются каждый в своем театре, надевают кепочку, да поглубже, чтобы народ на улицах или в лифте не пугался. Так ведь со страху и помереть недолго, окажись рядом, вечно живой. Воскрес! В октябре 1953 года состоялось мое первое выступление в роли Татьяны в «Евгении Онегине». И из стажерской группы меня перевели в труппу солистов Большого театра. Татьяна, милая Татьяна, с нею в детстве я узнала первые счастливые слезы. Она принесла мне первый успех в театре. И через 30 лет с нею вместе я простилась с оперной сценой. Серией из 8 спектаклей Евгения Онегина в октябре 1982 года в Парижской Гранд-Опера. Как самый верный и преданный друг прошла она со мной через всю мою творческую жизнь, даря мне радость и вдохновение. Сотни раз я пела эту оперу, и всегда у меня останавливается сердце, когда в последней сцене мне надо спеть «Я вас люблю». Ведь именно здесь, в сцене объяснения с Онегиным, проявляется вся цельность и непосредственность ее натуры. Когда, уже будучи светской, замужней женщиной, она с целомудренной простотой признается ему «Я вас люблю». Для нее также естественно всю жизнь любить его, как и то, что жизнь ее кончилась в тот далекий день в аллее, в саду, когда, слушая его холодное нравоучение, она смогла лишь прошептать: «О Боже, как обидно и как больно! Я вас люблю, к чему лукавить? Но я другому отдана, я буду век ему верна». Во время парижских гастролей Большого театра в 1969 году на Онегине присутствовал Марк Шагал. После спектакля он пришел ко мне за кулисы и сказал: «Какое в вас величие и простота!» Это была для меня высшая похвала, величие и простота. Именно к этому в искусстве я стремилась всю свою жизнь. Премьера «Фиделио» состоялась весной 1954 года. Она стала музыкальным событием огромной важности. Какое счастье, что на заре моей певческой карьеры мне довелось прикоснуться к этому гениальному творению. Чистота и мужество бетховенской души наложили отпечаток не только на творческую, но и на всю мою человеческую судьбу. Через тернии к свету музыка должна высекать огонь из людских сердец. Эти слова стали моим девизом. Когда в знаменитой арии Леоноры после молитвенно просветленной медленной части призывно вступали валторны, меня охватывал такой внутренний восторг, Во имя свободы человеческого духа мне хотелось со знаменем в руках вести за собой полки, ломать чугунные решетки, освобождать узников из подземелья».